дворец Радзивиллов. «Но все это прекрасно», — сказала Люцина после того, как нами окончательно и бесповоротно, хотя и с безграничным изумлением, было установлено, что речь идет действительно именно об этом кусочке нашего Отечества. «Все это прекрасно, но все равно никак не проясняет тайны. Только еще больше ее скрывает. Откуда вдруг этот человек знает Тончу времен нашего детства? Наверняка теперь там все по-другому». «А не можете ли вы сказать, что стало с колодцем?» — спросил Марек. «С нашим колодцем?» — удивилась мамуля. «Да ничего с ним не стало. Колодец был в порядке. Ну, раз, правда, свалилась туда подушка из гусиного пера, но бабушка велела ее достать. А так, нормальный колодец. Мы из него брали воду». «А когда вы последний раз были в Тонче?» Мамуля с Люциной принялись подсчитывать. И получилось, что более 40 лет назад. Тереза в подсчетах не принимала участия. Она была слишком молода, чтобы помнить те отдаленные годы. «Как бы мне хотелось съездить туда еще разок», — вздохнула мамуля. «Поедем?» — не подумавши, пообещала я, ибо понимала, что дело идет к тому. Но Марек так на меня взглянул, что я прикусила язык. А потом неуклюже попыталась исправить сказанное. «Только не сразу, ведь у нас столько дел накопилось. Надо бы вернуться в Варшаву, постирать то да сё». «Ну, постирать можно и здесь», — перебила полная энергии мамуля. «Найдется же здесь прачечная». Я сидела слишком далеко от Лильки, чтобы толкнуть ее в бок, и она, к моему отчаянию, ответила честно и бесхитростно: «Ну, конечно, найдется. У нас здесь очень хорошая прачечная, и химчистка тоже. Да и моя стиральная машина стирает замечательно. Никаких проблем». «Так, значит, устраиваем стирку, а потом в Тончу», — подхватила Тереза. «Мне тоже очень хочется там побывать». Как я ни старалась изменить решение семейного совета, не удалось. От мамули услышала, что я выродок какой-то, а не дочь. Известно ведь, что в Варшаве мамуле придется производить стирку собственноручно, а это всегда чревато ухудшением здоровья. Здесь же, в прачечной или в Лилькиной стиральной машине, все произойдет самым безболезненным образом. Большинством голосов было решено стирку устроить в Чешине. «Ну кто тебя тянул за язык с этой поездкой в Тончу?» — отчитывал меня Марек поздно вечером, когда мы остались одни. Я отвозила его в Зебжедовице. «Теперь никакая сила не удержит их от поездки туда. А мне хотелось бы без помех кое-что проверить». Ехали мы не торопясь, надо было многое обсудить, а до его поезда было еще больше часа. «Сама понимаю, ну глупость сделала», — призналась я. «А что тебе надо проверить?» «Да мне бы хотелось выяснить, кто такая миссис Уолтерс. Может быть, все дело в ней? Потому что оба Доробека ничего интересного собой не представляют. Разве что одна деталь. Старший Доробек стал отцом младшего в возрасте 19 лет. Но это законом не преследуется». «И напрасно. Но не огорчайся, что-нибудь с Лилькой придумаем. В крайнем случае, она устроит грандиозную сцену своим родичам за то, что обижают ее, покидая так скоро». «Вот те на своем Пежо преследуют вас с самого начала, с опыта. В Свебодзицах нашли бумажку с вашим адресом. Вы ее, наверное, потеряли. Охотятся за Тересой упорно и настойчиво. Боюсь, могут ее и... могут сделать с ней что-нибудь нехорошее, потому что сильно нервничают. Это любители, а именно непрофессионалы, способны на такие ошибки. Нехорошо делается при одной мысли о них». «Ясно, любители», — ехидно заметила я. «Ты бы, например, уже давно Тересу подстерег.